Книга четвертая. Глава первая. Заговор против тайны. Вечером следующего дня дилижанс, следовавший через Корнуолл до Труро, высадил в месте назначения трех пассажиров. Пожилого джентльмена, его дочь и даму под вуалью, в которой читатель легко бы узнал таинственную миссис Джазов. Отец и дочь забрали багаж и отправились в гостиницу, а миссис Джазов стояла на тротуаре в нерешительности и, казалось, не знала, что делать дальше. Заметив это, служащий вокзала подошел к ней, спросив, не может ли он чем-нибудь ей услужить. Она недоверчиво посмотрела на него, затем, видимо, опомнившись, поблагодарила за доброту и спросила, путая слова и волнуясь, что показалось кучеру очень необычным, можно ли ей оставить на некоторое время багаж в конторе дилижансов. Получив разрешение, она оставила чемодан и пошла по главной улице, вскоре повернув за угол. Оглянувшись и удостоверившись, что за ней никто не следит, она торопливо прошла несколько шагов и снова остановилась перед магазином, где продавались книжные шкафы, тумбы, ящики для бумаг и письменные столы. Посмотрев внимательно на вывеску «Бухман, краснодеревщик», она заглянула в витрину. За прилавком сидел мужчина средних лет с веселым лицом и полировал кусок розового дерева. Оживленно кивая через равные промежутки времени, словно напевал какую-то мелодию. Убедившись, что в магазине нет покупателей, миссис Джазов вошла. Как только она оказалась внутри, ей стало ясно, что веселый человек за прилавком кивал в такт музыкальной шкатулке, а не своему пению. Чистые звонкие ноты доносились из-за прилавка, а мелодия, которую играла шкатулка, была прекрасной арией из «Дон Жуана» Моцарта. «Мистер Бухман на месте?» — спросила она. «Да, мэм», — ответил мужчина, улыбаясь. «Вы же слышите музыку. Если музыкальная шкатулка мистера Бухмана играет мелодию, значит, сам мистер Бухман где-то рядом. Вы желаете его видеть, мэм?» «Он один?» «Совершенно один. Как вас представить?» Миссис Джазов хотела назвать свое имя, но заколебалась и ничего не сказала. Мужчина же с неожиданной деликатностью не стал повторять вопрос, а сразу же открыл дверь и впустил посетительницу в кабинет мистера Бухмана. Это была маленькая комната, стены которой были оклеены ярко-зелеными обоями. Над камином висела большая сушеная рыба. На стене напротив — две пенковые трубки, а посередине стоял аккуратный круглый стол. На столе стояли чайные приборы, хлеб, масло, горшочек с вареньем и музыкальная шкатулка в причудливом старомодном футляре. А у стола сидел маленький, розоволицый, светловолосый старичок, который вскочил, когда открыли дверь, с видом крайнего замешательства и коснулся верхушки музыкальной шкатулки, чтобы она перестала играть, как только мелодия дойдет до конца. «С вами хочет поговорить дама, сэр», — сказал веселый продавец. «Это мистер Бухман, мэм», — добавил он чуть тише, увидев, что миссис Джазов остановилась на пороге в явном замешательстве. «Присядьте, пожалуйста, мэм», — сказал господин Бухман, когда продавец закрыл дверь и вернулся за прилавок. «Извините за музыку, она сейчас прекратится», — говорил он с акцентом, но при этом совершенно свободно. «Неужели я так изменилась?» — спросила миссис Джазов, подходя к нему. «Неужели ты не узнаешь меня, дядя Джозеф?» «Gott im Himmel, das ist die Christine. Это ты, Сара Лисон!» — воскликнул старик, подбежав к гостье так проворно, словно он снова был мальчиком, взял ее за обе руки и поцеловал в щеку. Хотя его племянница была не выше среднего женского роста, дядя Джозеф был настолько невысок, что ему пришлось встать на цыпочки, чтобы ее обнять. «Наконец-то Сара вспомнила о своем старом дяде. Сколько лет мы уже не виделись. Наконец-то Сара Лисон опять у дяди Джозефа». «Сара, да, «Но только не Лисон», — сказала миссис Джазов, сложив свои дрожащие руки и смущенно глядя в землю. «А, ду бист верхератет», — весело спросил мистер Бухман. «Конечно же, замужем. Расскажи мне все о своем муже». «Он умер. Умер и прощен». Последние три слова она почти что прошептала. «Бедное дитя, тогда оставим это. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Не будем говорить о наших проблемах, по крайней мере, пока. Не хочешь ли чаю? Хочешь? Хорошо. Сейчас будем пить чай. Ты, кажется, устала. Ты очень бледна, Сара. И выглядишь старше, чем должна бы. Нет, я не это имел в виду. Я не хотел показаться грубым. Я узнал тебя по твоему голосу, дитя мое, по голосу, который, как всегда говорил твой бедный дядя Макс, сделал бы тебе состояние, если бы ты только научилась петь. А вот и шкатулка Макса. Прошу тебя, не смотри с такой тоской. Разве ты забыла шкатулку, которую божественный Моцарт лично подарил моему брату, когда Макс был еще мальчиком в музыкальной школе в Фене? Послушай, я заведу мелодию еще раз. Это ария из оперы Моцарта. Ах, как это прекрасно! Твой дядя Макс кафаривал, что в этой арии вся прелесть музыки, весь гений Моцарта. Я ничего не знаю о музыке, но у меня есть уши и сердце, и они говорят мне, что это правда. Произнеся эти слова с обильной жестикуляцией и удивительной пылкостью, господин Бухман налил племяннице чашку чая, тщательно размешал его. Когда он приблизился к Саре, то заметил, что в ее глазах стоят слезы, и она пытается незаметно достать из кармана носовой платок. «Не обращайте на меня внимания», — сказала она, видя, как опечалилось лицо старика, когда он посмотрел на нее. «И не считайте меня забывчивой или неблагодарной, дядя Джозеф. Я помню шкатулку и дядю Макса. Помню все, чем вы интересовались, когда я была моложе и счастливее, чем сейчас. Когда я видела вас в последний раз, я пришла к вам с бедой, и сейчас я снова в беде. Я не писала вам столько лет, но моя жизнь была очень печальной, и я думала, что не имею права перекладывать бремя своей печали на чужие плечи». «Моцарт может подождать». Дядя Джозеф покачал головой и остановил шкатулку. «Послушай, Сара, слушай и пей чай. Потом скажешь мне, прав ли я или нет. Что сказал тебе я, Джозеф Бухман, когда ты первый раз пришла ко мне в этот же дом 14, 15... а то и 16 лет назад? Я сказал тебе тогда то же, что говорю сейчас. Печаль Сары — моя печаль, и радость Сары — моя радость. И если бы кто-нибудь спросил меня, почему так, я бы назвал три причины». Он остановился, чтобы привлечь внимание племянницы к чаю, постучав ложкой по краю чашки. «Во-первых, ты — ребенок моей сестры, плоть от ее плоти, кровь от ее крови, а следовательно и от моей. Во-вторых, моя сестра, мой брат, я сам, мы всем обязаны твоему отцу, доброму англичанину. Друзья твоего отца кричали: «Фу! Агата Бухман бедна! Агата Бухман иностранка!» Но твой отец любил Агату Бухман и женился на ней, несмотря на их «фу». Друзья твоего отца кричали «фу!» У Агаты Бухман брат-музыкант вечно толкует о Моцарте, а не может достать себе кусок хлеба. Твой отец сказал «хорошо». Мне нравятся его слова и его игра, и я найду людей для его обучения. И пока у меня на кухне есть хлеб, у него тоже будет хлеб. Друзья твоего отца снова кричали «фу, фу!» У Агаты Бухман есть второй брат, маленький дурак, который только и слушает болтовню другого, да повторяет «аминь». Запри от него все двери, не подпускай близко к своему дому. Твой отец сказал «нет». В этой глупой голове вовсе не глупый мозг. Он может резать по терефу и полировать его. Помогу ему немного вначале, а потом он сам себе поможет. Теперь их уже нет. Твой отец, твоя мать, дядя Макс, все они ушли. Остался только твой глупый дядя Джозеф, который с благодарностью их вспоминает и будет их всегда помнить до гробовой доски. Вот почему твое горе — мое горе, твоя радость — моя радость. И снова остановился, чтобы сдуть пылинку с музыкальной шкатулки. Его племянница попыталась заговорить, но он поднял руку и предостерегающе покачал указательным пальцем. «Нет, подожди, мое дело кофорить, а твое — пить чай. Разве я уже назвал третью причину?» «Ты прячешь глаза, значит, знаешь ее, дитя мое. Когда я женился, и жена моя умерла, оставив мне маленького Джозефа. И когда маленький Джозеф заболел, кто ухаживал за ним? Кто лелеял его день и ночь? Чьи маленькие ручки качали его? Чьи светлые глазки, не утомляясь, глядели на него? Кто часами держал перед ним эту шкатулку? Да, именно этот ящик, до которого сам Моцарт дотракивался своими священными руками. Кто пришел к дяде Джозефу, когда бедный мальчик умер, и, встав на колени у его ног, сказал: «О, тише, тише, мальчик ушел туда, где играет лучшая музыка, где болезни, печаль больше не коснутся его?» «Кто?» «Ах, Сара, ты не можешь забыть те дни, ты не можешь забыть то давнее время, когда беда горька, а ноша тяжела. Это жестокость по отношению к дяде Джозефу держаться в стороне. Это доброта по отношению к нему приехать сюда». Воспоминания, вызванные дядей, нашли путь к сердцу Сары. Она не могла ответить ему, могла только поднять руку. Дядя Джозеф наклонился с причудливой галантностью и поцеловал ее, затем снова вернулся на свое место у музыкальной шкатулки. «Теперь мы помолчим и послушаем, что скажет нам эта шкатулка, шкатулка Моцарта, Макса, маленького Джозефа». Приведя в движение крошечный механизм, он сел за стол и молчал, пока мелодия не прозвучала дважды. Затем, заметив, что племянница выглядит спокойнее, он снова заговорил. «Скажи мне, Сара, в чем причина твоей печали? Ты горюешь о муже?» «Я горюю о том, что встретила его. Горюю, что вышла за него замуж. Теперь, когда он умер, я не могу горевать. Я могу только простить его». «Простить? Какой у тебя был странный взгляд, Сара, когда ты сказала эти слова? Скажи мне, «Дядя Джозеф, я сказала тебе, что мой муж умер, и что я простила его». «Простила? Значит, он был с тобой жесток?» «Да, понимаю. Это было в конце, Сара. Ну а что было в начале? Ты его любила?» Сара покраснела и отвернулась. «Тяжело и унизительно признаваться в этом», — шептала она, не поднимая глаз. «Но не могу не сказать тебе правду, дядя Джозеф. Я не любила своего мужа. Я не любила ни одного мужчину». «И однако ж вышла, Санифо. Но нет, я не должен упрекать тебя за то. Ты была бедна и беспомощна. Ты вышла замуж, хотя тебе следовало возвратиться к дяде. Я только жалею, что ты не поступила таким образом». Сара опять безмолвно протянула к старику руку. «Это правда, я была бедна», — сказала она, оглядываясь в замешательстве и с трудом выговаривая слова. «Но вы так добры, что я не могу принять это оправдание. Я вышла за него не потому, что была бедна, а...» Она замолчала, сцепила руки и отодвинула стул дальше от стола. «Так, так», — старик заметил ее замешательство, — «мы больше не будем об этом говорить. Я не могу оправдываться ни любовью, ни бедностью», — продолжала Сара, делая над собой страшные усилия. «Я согласилась выйти за него, потому что не имела силы сказать «нет». Проклятие слабости и страха преследует меня всю жизнь. Я сказала ему «нет» один раз, а потом второй раз. О, дядя, если бы я могла сказать это в третий раз! Но он преследовал меня, пугал меня и уничтожал во мне остатки воли. Я говорила то, что он хотел, и шла туда, куда он меня вел. Нет, не подходи ко мне, дядя Джозеф, не говори мне ничего. Его уж нет, он умер. Я получила освобождение, а он получил прощение. О, если бы я могла тогда уйти и спрятаться где-нибудь. Мне кажется, все люди смотрят на меня. Все слова, кажется, угрожают мне. Мое сердце изнывает с тех пор, как я была молода. И за все эти долгие годы оно не получило никакого отдыха. Вот тише. Продавец в лавке... Я забыла про него. Он услышит нас. Давайте говорить шепотом. Почему я так разозлилась? Я всегда ошибаюсь. О, Боже, я ошибаюсь, когда говорю. Я ошибаюсь, когда ничего не говорю. Куда бы я ни пошла и что бы я ни делала, я не похожа на других людей. Кажется, мой разум остался разумом маленького ребенка. Ох! Продавец что-то зашумел. Он меня слышал. О, дядя Джозеф, как ты думаешь, он меня слышал? Дядя Джозеф, взволнованный так же, как его племянница, заверил ее, что дверь прочная, что сидит продавец на некотором расстоянии и что даже если он слышит голоса в кабинете, он не может различить каких-либо слов. «Вы уверены в этом?» — прошептала Сара. «Вы же не стали бы говорить это просто так. Теперь мы можем продолжить разговор». «Только не о моей супружеской жизни. Это похоронено и прошло. После нескольких лет страданий и печалей я провела несколько спокойных лет в чужих домах. Хозяева были добры ко мне. Чего не сказать о других слугах. Вот что можно сказать о моей жизни. Беда, в которой я сейчас нахожусь, беда, которая привела меня к вам, уходит корнями дальше, чем те годы, о которых мы говорили. Уходит далеко, далеко, далеко назад, дядя Джозеф, к тому далекому дню, когда мы виделись в последний раз». 16 лет, — сказал старик недоверчиво. «Сар, это далекое прошлое». «Да. Ты помнишь, где я жила и что случилось, когда...» «Когда ты тайком приехала ко мне и просила, чтобы я тебя спрятал. Это было вскоре после смерти той госпожи, которая жила далеко на западе в старом доме. И ты была тогда испугана, бледна, так же, как и сейчас. И все видят меня такой. Люди всегда думают, что я нервничаю, всегда жалеют меня, считают, что я больна. Произнеся эти слова, с внезапной горячностью она поднесла к губам чашку с чаем и осушила ее содержимое одним махом. — Еще чаю, дядя Джозеф, еще чаю. — Он холодный, — сказал старик. — Подожди, я попрошу принести горячие фаты. — Нет! — воскликнула она, не давая ему подняться. — Я люблю холодный. Пусть никто больше не заходит. Я не смогу говорить, если кто-то еще зайдет. Она придвинула стул вплотную к креслу дяди и продолжила. — Ты не забыл, как я была напугана в то далекое время. Но помнишь ли ты, почему я была напугана? — Ты боялась, что за тобой следят, Сара. Я старею, но моя память остается молодой. Ты боялась своего господина, боялась, что он пошлет за тобой слуг. Ты убежала. Ты не сказала ни слова никому, даже дяде Джозефу, даже мне. Я говорила тебе тогда, что госпожа, умирая, оставила мне тайну в письме. Я должна была это письмо отдать ее мужу. Я сказала тебе тогда, что спрятала его, потому что не в силах была передать его, потому что мне легче было умереть, нежели раскрыть эту тайну. Вот что я тебе сказала. Больше я ничего сказать не могла и не могу. Разве я не сказала, что моя госпожа заставила меня поклясться на Евангелии? Дядя, есть в комнате свечи, которые можно зажечь, не беспокоя никого? В шкафу есть свечи и спички, но посмотри в окно, Сара. Сейчас только сумерки, еще не темно. Снаружи нет, но здесь темно. Где? Вот в том углу. Зажги свечу. Я не люблю темноту, когда она собирается в углах и ползет вдоль стен. Дядя Джозеф зажег две свечи, поставил их на стол и, поглядев во все углы комнаты, сказал, и шутливо, и печально: «Ты боишься темноты, словно дитя». Сара, казалось, не слышала его. Ее взгляд был прикован к углу комнаты, на который она указала за мгновение до этого. Когда старик вернулся на свое место рядом с ней, она не посмотрела на него, но положила свою руку на его и неожиданно сказала: — Дядя, как ты думаешь, могут ли мертвые возвращаться с того света и следовать за живыми повсюду и видеть, что они делают? Старик вздрогнул. — Сара, как ты можешь кофорить такие вещи? Что за странный вопрос? «Бывает ли с тобой?» — продолжила Сара, по-прежнему не отрывая взгляда от угла и, казалось, не слыша дядю. «Что ты пугаешься, сам не зная чего, и вдруг тебя обдает холодом с ног до головы, пробегает дрожь по спине, и волосы, кажется, вот-вот зашевелятся. Я чувствую это даже летом. Я чувствую, как будто чьи-то холодные влажные пальцы прикасаются ко мне. В Новом Завете сказано, что мертвые выйдут из гробов. Мертвые. А до того времени ведь они остаются в могилах, не могут выходить, не правда ли? Дядя Джозеф совершенно растерялся. Не говоря ни слова, он попытался отдернуть руку, которую она все еще держала. Но единственным результатом этого усилия было то, что она крепче сжала пальцы и наклонилась вперед в своем кресле, чтобы еще пристальнее всмотреться в угол комнаты. «За несколько минут до смерти моя госпожа заставила меня поклясться на Евангелии, что я никогда не уничтожу письма, и я его не уничтожила. Она заставила меня поклясться, что, оставляя дом, я не возьму его с собой, и я не взяла. Она хотела было заставить меня произнести и третью клятву, что я отдам письмо господину, но смерть ей помешала, но она мне грозила». С мертвенной бледностью на лбу и щеках она грозила мне прийти с того света, если я помешаю ее воле, а я помешала. При этих словах она сделала отчаянный жест в ту сторону, куда были устремлены ее глаза. «Покойтесь с миром, миссис! Покойтесь с миром!» — прошептала она, задыхаясь. «Разве мой господин жив? Покойтесь с миром, пока утонувшие не восстанут! Расскажешь ему тайну, когда море отдаст своих мертвецов!» «Сара! Сара! Что с тобой?» — лепетал старик, дрожа всем телом. «Ты пугаешь меня, Сара!» Она медленно обернулась к нему и посмотрела взглядом, лишенным всякого выражения. Глаза, которые, казалось, смотрели сквозь него на что-то потустороннее. «Готтенхиммель! Что она видит?» — говорил старик, беспокойно оглядываясь во все стороны. «Сара! Что с тобой? Ты больна? Ты в обмороке? Тебе плохо? Ты наяву видишь сон?» Он взял ее за обе руки. Почувствовав это внезапное прикосновение, Сара задрожала всем телом, но при этом посмотрела на старика осознанным взглядом и молча опустилась на стул. «Слава Богу! Пришла в себя!» — проговорил дядя Джозеф. «Пришла в себя?» — растерянно повторила Сара. «Да, да!» — ответил старик, стараясь ее успокоить. «Ты больна, Сара! Здесь есть хорошие доктора. Завтра я прифету к тебе лучших». «Не нужно мне докторов. Я их терпеть не могу. Они смотрят на меня с каким-то глупым любопытством, словно хотят что-нибудь найти во мне. Да, на чем я остановилась? Мне так много нужно сказать, но я столько страдала, дядя Джозеф. Я так ужасно страдала. И это тайна. Не куфури о ней», — почти умоляющим голосом произнес старик. «Не куфури, хотя бы сегодня». «Почему?» «Потому что тебе опять сделается дурно. Ты опять станешь смотреть в этот угол и видеть сны с открытыми глазами. Ты очень больна. Да-да, Сара, ты очень больна». «Нет, я не больна. Ох, все твердят, что я больна. Дай мне сказать. Я затем и приехала, чтобы поговорить. Я не успокоюсь, пока не расскажу вам обо всем». Она то краснела, то бледнела, явно смущалась, очевидно осознав, что позволила себе слова и действия, которые было бы разумнее сдержать. «Не обращай внимания, если я говорю или выгляжу не так, как следовало бы. Я иногда забываюсь, сама того не замечая. Видимо, сейчас это и произошло. Это ничего не значит, дядя Джозеф. Ничего, правда». Успокоив таким образом старика, она повернулась спиной к тому углу, с которого до этого не могла отвести глаз. «Хорошо. Вот это мне приятно слышать. Мы не будем кофорить теперь о прошлом, потому что ты, пожалуй, опять забудешься. Лучше станем кофорить о настоящем. Я так же хорошо помню прошлое, как и ты. Ты сомневаешься? Сейчас в двух-трех словах я расскажу тебе, что случилось 16 лет назад. Ты оставила работу в старом доме, бежала ко мне, просила меня, чтобы я тебя спрятал, пока твой господин и его слуги искали тебя повсюду. Я просил тебя остаться у меня, но ты решилась навсегда уехать, как можно дальше от Корнуэлла. Вот и вся история твоих неприятностей. Оставь ее в прошлом и скажи мне, в чем причина твоей беды сейчас?» «Прошлая причина моей беды, дядя Джозеф, и нынешняя причина одна и та же. Тайна!» «Что? Ты хочешь вернуться к этому раскофору?» «Я должна». «Но зачем?» «Затем, что тайна эта скрыта в письме». «И что с того?» «Есть опасность, что его обнаружат. 16 лет оно пролежало спрятанным, и теперь, после столь долгого времени, появилась ужасная возможность, что оно вновь увидит свет. Единственный человек во всем мире, который никогда не должен был взглянуть на это письмо, это тот человек, который, скорее всего, найдет его». «Так-так. Уверена ли ты в этом, Сара? Откуда ты знаешь?» из ее собственных уст. Случай свел нас вместе. Нас? Что значит нас? Дядя, ты, конечно, помнишь, что капитан Тревертон, у которого я служил и жил, в Порт-Дженской башне. Я забыл его имя, но это не важно. Продолжай. Когда я оставил свое место, мисс Тревертон была 5-летней девочкой. Теперь она замужем. Такая красивая, такая умная. И такое милое, молодое и счастливое лицо. А еще у нее есть ребенок. Такой же прекрасный, как она сама. О, дядя, если бы ты мог увидеть ее, я бы многое отдала, лишь бы ты ее увидел. Дядя Джозеф послал воздушный поцелуй и пожал плечами. Первым действием он выразил почтение к красоте дамы, а вторым — смирение с несчастьем, что не может ее увидеть. «Теперь ее фамилия Фрэнклинд», — продолжала Сара. «Конечно, это лучше, чем Тревертон. Муж, уверенно в этом, страстно ее любит. Да разве и можно ее не любить?» «Так, так, это очень хорошо», — заметил старик, казавшийся озадаченным. «Это очень хорошо, если муж любит свою жену. Но ты опять уходишь в какой-то лабиринт. К чему все эти раскафоры о муже и жене? Честное слово, Сара, но твое объяснение ничего не объясняет. Оно только размягчает мои мозги». «Я должна рассказать о них. Порт-Дженская башня принадлежит теперь ее мужу, и они собираются там жить». «Наконец-то становится понятнее. Они будут жить в том самом доме, где хранится тайна. Они будут ремонтировать ту самую часть дома, где спрятано письмо. Она хочет лично пойти в заброшенные комнаты и все там осмотреть, потешить свое любопытство». «Но ведь она и не подозревает о тайне». «Боже упаси!» «Но ведь в доме много комнат, и письмо в одной из них. Почему же она пойдет именно в нее?» «Потому что я всегда говорю не то, что нужно. Потому что я всегда пугаюсь и теряюсь в самый неподходящий момент. Письмо спрятано в комнате, которая называется Миртовой. Я была глупа, слаба и безумна, предостерегая Розамонду от входа в нее». «Ах, Сара, Сара, это действительно было ошибкой. Не могу объяснить, что на меня нашло. Я словно лишилась чувств, когда услышала, как она столь невинно говорила о том, что собирается развлечься поисками в старых комнатах. Дело близилось к ночи. Ужасные сумерки сгущались в углах и ползли по стенам. Мне очень хотелось зажечь свечи, но я не решалась. Боялась, что она увидит правду на моем лице. А когда я все-таки зажгла их, стало еще хуже. Я не знаю, почему я это сделала. Я готова была вырвать язык, чтобы не сказать ни слова. И однако ж сказала: «Помоги мне, дядя, ради прошлых времен, когда мы были счастливы. Помоги мне советом». «Я помогу тебе, Сара. Только постарайся не быть такой несчастной. Не смотри на меня такими грустными глазами. Я готов помочь тебе в любую минуту. Только скажи, в чем тебе нужен совет?» «Разве я тебе не сказала?» «Нет, ни слова». «А теперь скажу». Она помолчала, внимательно посмотрела на дверь, ведущую в магазин, прислушалась и продолжила. «Мое путешествие еще не окончено, дядя Джозеф. Я еду в Порт-Джену. Отправлюсь в башню, в Миртовую комнату, туда, где лежит письмо. Я не посмею уничтожить его, не посмею увести его оттуда, но я уберу его из Миртовой комнаты». Дядя Джозеф ничего не сказал, только удрученно покачал головой. «Я должна забрать его оттуда», — повторила Сара. «Забрать, прежде чем туда приедет миссис Фрэнклин. В старом доме есть места, куда я смогу его перепрятать. Места, о которых она никогда не подумает. Места, которые она никогда не заметит. Лишь бы мне удалось убрать его из той комнаты, где она обязательно будет его искать. А уж куда спрятать, найду». Дядя Джозеф задумался, снова покачал головой, а потом спросил: «Сара, а знает ли миссис Фрэнклин, которая из комнат называется Миртофай?» Я сделала все возможное, чтобы уничтожить следы этого названия, потому надеюсь и верю, что не знает. Но она может узнать. Вспомните слова, которые я в безумии произнесла. Уж они-то заставят ее искать именно Миртовую комнату. А если она найдет ее и прочитает письмо? Что ж, Истофо? Это принесет несчастье невинным людям. Это принесет смерть мне. Я говорю не о позорной смерти. Самое страшное, что я сделала, это нанесение вреда самой себе. Самая страшная смерть, которой я должна бояться, это смерть, которая освобождает измученный дух и исцеляет разбитое сердце. Довольно, Сара. Я не прошу тебя открыть тайну, которую ты не можешь рассказать. Но все так запутано. Мне грустно, дитя. Грустно от того, что когда-то ты оказалась в том старом доме, и от того, что ты снова приближаешься к нему. У меня нет другого выбора, дядя, кроме как ехать в Порт-Джену. Если каждый шаг туда будет приближать меня к смерти, я все равно должна ехать. Зная то, что я знаю, я не смогу успокоиться. Не могу спать, пока не достану письмо из Миртовой комнаты. Но как сделать, чтобы меня не заметили, чтобы не открыли моего намерения? Ты, мужчина, ты старше и мудрее меня. Кроме тебя, мне не у кого просить совета. Помоги мне, дядя Джозеф, помоги. Ты мой единственный друг во всем свете. Дядя Джозеф встал, сложил на груди руки и посмотрел племяннице в глаза. Ты... «Поедешь туда? Поедешь, чего бы тебе это не стоило? Скажи в последний раз, Сара, да или нет?» «Да, это мое последнее слово. Да!» «Хорошо. Когда?» «Завтра. Я не должна терять ни одного дня, ни одного часа». «Ты обещаешь, дитя мое, что сокрытие этой тайны принесет пользу, а обнаружение ее станет причиной несчастья? Да. И если бы от этого слова зависела моя жизнь, я и тогда сказала бы «да». Ты также обещаешь мне, что не хочешь ничего, кроме как забрать письмо из Миртовой комнаты и убрать его в другое место? Ничего, кроме этого. И ни у кого больше нет права прикасаться к нему. Теперь, когда мой хозяин мертв, ни у кого. Хорошо, я принял решение. Сиди здесь, Сара, и утифляйся, если хочешь, но молчи. С этими словами старик пошел к двери, приоткрыл ее и позвал человека, сидевшего в магазине. Сэмюэль. Друг мой, завтра я должен съездить с моей племянницей, вход с этой дамой, за город. Смотри за магазином, а если кто придет и будет спрашивать мистера Бухмана, говори, уехал за город и возвратится через несколько дней. А сейчас закрывай на ночь магазин и ступай ужинать. Желаю тебе, мой друг, приятного аппетита и хорошего сна. Не успел Сэмюэль поблагодарить хозяина, как дверь в кабинет захлопнулась. Сара тоже не успела сказать ни слова, как платок дяди Джозефа утирал слезы, которые стремительно катились из ее глаз. — Больше не будем ни кофорить, ни плакать, — сказал старик. — Я немец и стою упорство шести англичан. Сегодня ты спишь здесь, а завтра все обсудим все еще раз. Ты хотела, чтобы я просто помог тебе с советом, но я поеду с тобой. Это вернее всяких советов. Теперь я закурю трубку и подумаю, а кофорить и действовать будем завтра. А ты ступай в постель. Возьми с собой шкатулку дяди Макса и позволь Моцарту спеть тебе колыбельную перед сном. Она подарит тебе большее утешение, чем слезы. О чем плакать или за что благодарить? Разве это такое уж большое чудо, что я не отпускаю ребенка моей сестры от Нафо на поиски в темноте? Я сказал, что твое горе — мое горе, твоя радость — моя радость. И если завтра Сара решится на риск, то и дядя Джозеф тоже. Спокойной ночи, дитя мое, спокойной ночи.